Глава 28. Часть 1. Грег Борсов присвоил деньги твоей стае, когда Сайк убил Альфу Мика и выкрал настоящие бумаги по кредитам, а с тебя рубил проценты по трижды завышенным ставкам. Как только я переступаю порог компьютерной, выдает сходу Форс. Он хоть и тоже оборотень, но свободный. Из тех, кто решил быть сам по себе. Одиночкой и вполне отлично с этим справляется, поскольку обладает достаточными силами, выносливостью, возможностями и средствами. Но в основном мощной второй сущностью. Форс — сильный двуликий. Очень. Мой серый просчитывает это на раз. И держится парень соответственно. Нагловат и простоват с виду, что явно лишь отличный фасад. А сам по себе личность довольно... занятная, сложная, колоритная, многогранная и очень специфическая. Доказательства. Принимаю правила игры хакера. Раз уж он ко мне по-понебратски, то я отзеркалю. В принципе, никогда не ждал, чтобы мне кланялись, слащаво улыбались и лебезили, а за спиной рожи кривили. Я за честность, справедливость и открытый бой, а не подковерные игры «сделай лохом ближнего своего». «Имеются», — ухмыляется Форс, кивает и, крутанувшись в кресле, из которого не подумал поднять свою ценную задницу за все это время, что-то с дикой скоростью начинает вбивать в ноутбуке, покрякивая. «Так, так, так. Ага, иди-ка сюда». «К папочке сладенький. Вот так. Оно-то мне и надо. Есть». Приподнимаю бровь, перевожу взгляд с Дорса, следовавшего за мной по пятам с того самого момента, как приехали под вечер в стаю и покинули машину на Стива. Этот лишь пожимает плечами. Видимо, привык за месяц к особенностям общения с компьютерным гением. «Прошу?» Форс жестом фокусника выдергивает из принтера несколько листов бумаги, вручает мне, а после с довольной улыбкой акулы закидывает руки за голову и растекается амебой в кресле. Перехватываю документы, киваю, и прежде чем начать их читать, также выбираю себе место для посадки. Ноги не казенные. «Вот же мерзавец!» С силой сжимаю кулаки так, что суставы перещелкиваются спустя минут 10. Перечитываю распечатку хакера дважды. Здесь не только первоначальный договор, заключенный между Альфой Северного предела, Миком Грассом и банкиром Грегом Борсовым, но и переписка последнего в сети с Сайком о том, когда и как будет решен вопрос с устранением ненужного уже объекта, а также сумма вознаграждения за отлично проделанную работу. Форс даже скан операции по переводу денег распечатал, в которую обошлось убийство моего брата. Вернее, жизнь. Жизнь близкого мне существа. Единственного, родного и горячо любимого. Тварь не поскупился. Хотя, если учесть, сколько он срубил процентов, не потратив ни копейки, то даже отлично озолотился за 2 с лишним года. «Что будем делать?» Прочитав документы вслед за мной, уточняет Дорс. «Убирать тихо — не вариант». Тут же кривится, как от зубной боли, Стив. «Гнида слишком высоко сидит. Возникнет много вопросов и вони, которые нам не нужны». «Никакого тихо!» — качаю головой, все уже для себя решив. Открытые обвинения и вызов. Официальный вызов на бой завтра утром при свидетелях. «Кстати, я тут подумал», — потирает ладошки Форс, перебегая взглядом от меня к Бетам и обратно. Раз уж мы весь клубочек этого шакала распутали, было бы неплохо не только вернуть средства назад вам самим, но и остальным пострадавшим тоже. Я эту систему правосудия слишком хорошо знаю. Пока одни будут копаться медленно и скрупулезно, кто-то другой ушлый аккуратненько подчистит хвосты и сольет излишки, а законным владельцам достанутся копейки. Мы же вернем украденное хозяевам. «Неужели там накопилось столько, что всем хватит?» Приподнимаю бровь, прикидывая предложение в уме. «Мысль мне нравится. Форс дело говорит. С проволочками стая может еще года два ждать обещанного, пока суть до дела. Стив?» Приподнимаю бровь, решая получить консультацию самого продвинутого нашего финансиста. «Что скажешь?» «Мне нравится идея». «Парни, там столько, что хватит даже дважды возместить украденное!» В азарте провернуть аферу сияют глаза хакера. «Тогда по рукам». «Что ж, я готовлю список всех пострадавших, а дальше настраиваю рассылку с периодичностью в секунду, также через подставные IP-адреса, чтобы невозможно было отследить возврат. Не хочу облегчать жизнь нашим доблестным служителям закона». «Кажется, ты с ними не очень дружишь», — фыркает Дорс. «Я же лишь ухмыляюсь, приходя к тому же мнению. Не нанимался за них их работу работать и получать за это предупреждения, предписания и уведомления. Любят они звездочки чужими руками и мозгами приобретать. Но со мной вариант больше не прокатывает». «Ясно. Спасибо, Форс. Кстати, Стив назвал тебе процент? Забери свой гонорар сразу, чтобы быть в расчете». Киваю и направляюсь к двери. «Будет сделано, Альфа!» Летит смешок вслед, а молодой гений уже что-то весело строчит по клавишам клавиатуры, выбивая задорный стук. Часть вторая. «Альфа Райден, сожалею, но вам придется прийти в другой раз. Сегодня господин Борсов никого не принимает». Молодой парнишка, оборотень, кланяется со всем уважением, опустив глаза, но плотно стоит в дверях входа в особняк, чтобы не пропустить. Мне становится его немного жаль, потому что он совершенно беспомощен против меня, как волка, и может по-глупому пострадать, попав под раздачу. Неужели не мог подыскать себе более нормальное место работы, чем прислуживать лакеем у убийцы? Лишь хмыкаю и качаю головой. К сожалению, этот номер у прославленного банкира уже не прокатит. Всего час назад копии документов, подтверждающих грязные делишки преступника, были разосланы всем высшим чиновникам, включая мэров и губернаторов, а также в органы правопорядка. А чтобы бумаги случайно вдруг все и сразу не потерялись в пути, Форс раскидал копии по новостным федеральным телеканалам, а также впрыснул информацию в интернет. Конечно, в нашем мире можно почистить и убрать все, если быть подготовленным заранее. Потому мы провернули дело практически сразу, без предупреждения. Даже при глобальной чистке новости останутся в памяти многих. А это означает только одно. Карьере Борсова пришел конец. «Как тебя зовут?» Добавляю силы Альфы в голос, и молодой оборотень пригибает голову. «Марек Альфа». «У тебя есть семья?» «Мама, отец. Сестренка младшая». «Уходи, Марик». Говорю спокойно, но уверенно, чтобы не пугать парня сильнее, но заставить работать его здравомыслие. Если не хочешь неприятностей себе и им, все равно через пару дней этого места работы не останется. «Да, Альфа. Спасибо». Киваю, рассчитывая, что оборотню хватит мозгов слинять раньше того, как начнется облава, и весь дом начнут шерстить. Сам же больше ни медля, ни секунды захожу в особняк. Естественно, я пришел не один. Кроме Дорса и Стива присутствует Сеф, Бета Фурова приехал рано утром, чтобы выступить незаинтересованной стороной и проконтролировать соблюдение всех нюансов боя. Так, на всякий случай. Ну и, конечно, мои ребята. «Грег!» Произношу громко, останавливаясь посреди холла и выпускаю всю силу Альфы, заставляя подчиниться. Если Борсов рассчитывал, что я буду бегать по этому музею в его поисках, то очень сильно ошибся. Сам придет. Даже если трус. «Райден, не ожидал тебя увидеть так скоро!» Тот, кому очень хочется свернуть шею, избегая всяких церемоний, не спеша и сохраняя улыбку на чуть более бледном, чем обычно, лице, спускается со второго этажа по винтовой лестнице. «Случилось что-то важное, раз вы ворвались так нагло в мой дом?» Ох, неужели он решил разыгрывать сцену непонимания? «Что ж, могу на пару минут составить компанию». Позволяю ехидной улыбке, не затрагивающей глаз, немного проявиться на лице. «Совершенно верно. Я весь во внимании». Чудовище передо мной прищуривается. «Ну еще бы, моя усмешка его явно беспокоит». «Произошло небольшое недоразумение». Пожимаю плечами. «Один из щитов вашей дочери сегодня утром вдруг... случайно обнулился. Точно не помню. Кажется, с него пропала сумма порядка 68... 9, подсказывает Дорс с умным видом. 69 миллионов зеленых. Упс. Выражение на лице Грега бесценно. Эту новость он еще не знал. Понимаю моментально, хотя банкир старается держать маску. Эмоции его выдают. «Что ты хочешь?» Борсов складывает руки на груди, играя желваками на скулах, и больше не скрывает ненавидящий взгляд. За его спиной тут же возникают четверо оборотней. Не наших. «Наемники, читаю скрытую информацию по поведению. Все просто, Грег. Я вызываю тебя на поединок. Сминаю ухмылку и жестко смотрю в глаза убийцы брата». «Что? Папа? Райден? Нет! Нет!» Заливаясь слезами, Сейла кубарем скатывается со второго этажа и бросается к нам. «Райден, тебе соврали! Папа хороший!» «Уведите ее!» Голос врага становится сухим и безэмоциональным. Вот теперь передо мной стоит та беспринципная наглая тварь, которая легко отдавала приказы, отправляя живых за грань. Появившиеся из-за боковой двери двое очередных бравых молодцев Борсова, аккуратно взяв волчицу под руки, утаскивают ту прочь, несмотря на неслабое сопротивление и слезные угрозы мести. «Жаркая девочка!» Слышу из-за спины тихий рокот Цефа, а, обернувшись, успеваю уловить голодный взгляд оборотня. «Да ладно! Неужели пара?» Делаю пометку в голове расспросить об этом подробнее позже и вновь сосредотачиваюсь на сопернике. «Официальный поединок!» — уточняет стоящий передо мной двуликий. «Именно так!» — киваю, не прерывая зрительного контакта. «Что ж...» — берет паузу Борсов. «И в этот момент у него...» И у меня практически одновременно начинают разрываться мобильники. Немедленно, ни секунды принимаю вызов, потому что этот дребезжащий рингтон установлен на парней, которые оставались в лесу. «Да!» Грег копирует мои действия. Только в отличие от все сильнее напрягающегося меня, он шире и шире улыбается. «Альфа!» Голос Чака, оставшегося за главного на территории Исаия, прерывается шумными вздохами. Мия вместе с лесничим вышла из леса, и нас тут же атаковали. Мы прикрыли ее отход, но нужна помощь. Понял. Выдыхаю, стараясь сдержать серого, бьющегося в груди. Когда паре угрожает опасность, все становится безразличным. Абсолютно все. Мой волк, в отличие от меня, совершенно забывает о Борсове. Я же слежу за ним во все глаза. Мерзкая улыбка, что растекается по наглой роже, выбешивает, но внешне я расслаблен. Держись, маленькая, сейчас с этим убийцей разберусь и сразу рвану к тебе. «Кент!» — произносит Грег собеседнику на том конце связи, глядя мне открыто в глаза. «Повиси пока на линии. Я скажу, что нужно сделать чуть позже». «Тварь!» — сжимаю кулаки до хруста, удерживая Серого от непоправимого шага. Я уже огласил желание вызвать Борсова на официальный поединок, а значит, по правилам, именно он назначает время и место. От меня ничего больше не зависит. «Дьявол, я подставился!» И подставил малышку вновь. «Райден!» Банкир, зло ухмыляясь, смотрит на меня с превосходством. «Твоя луна, кажется, объявилась совсем не вовремя». «Ты не посмеешь!» Качаю головой и давлю гада взглядом, но он его выдерживает, отступив лишь на несколько шагов. «Уже?» хмыкает в ответ. «Я принимаю вызов. Бой состоится завтра на закате». «Собака дрянная». Сжимаю кулаки, отлично понимая, для чего он так затягивает начало поединка. Я не смогу теперь сорваться с места, пока не закончу здесь. Иначе... «Ты же хорошо помнишь правила, Альфа?» выплевывает мне в лицо Борцев. «Опоздание хоть на минуту приравнивается к твоему проигрышу. Кстати, вдруг забыли?» Мерзавец обводит остальных не менее ехидным взглядом. «Все присутствующие должны также быть на нашей встрече без опоздания». «Спасибо за напоминание, Грег», — кивает Сеф. «Но переживать не стоит, мы отлично подкованы». «Прекрасно!» кивает Борсов, чувствуя себя в этот момент королем, а потом поднимает телефон к уху. «Кент, ты все слышал? У вас есть 2 суток. Можешь привлечь столько бойцов, сколько посчитаешь нужным. Расчет получите сегодня. Самку уничтожить любой ценой».